Глава 7. Два Лю на ферме. Фердинанд звонит. «Алло, Мирей. Так-так, ты уверена, что сегодня ничего не теряла?» «Нет, это не загадка. Ладно, объясню. Людовик и Люсьен только что прибыли на ферму вместе со своими велосипедами. С ними все в порядке, я собираюсь приготовить им что-нибудь вкусненькое. Может, блины?» Он отводит трубку от уха, пережидая вопли. «Потом? На велосипедах, да-да. Соседка мадам Марселина обнаружила их на дороге, возвращаясь с рынка. Немного устали, и все. Разумеется, я им всыпал, и они обещали, что больше никогда не будут. Я могу привести их после того, как покормлю их. А банкет ведь поздно закончится, так? В час ночи? В два? Бедные мои дети, как вы только живы будете. Я бы на твоем месте. Это ж нормально, что ты всполошилась, Мирей. Я понимаю. Ты права, я тоже так думаю, что так лучше. Хорошо, Мирей, не беспокойся, мы разберемся. Тогда до завтра. Да, после обеда. Доброго вечера». Он повесил трубку, и оба Лю повисли у него на шее, а потом запрыгали повсюду, как два козленка. Маленький Шамало совсем перепугался и убежал прятаться под кровать. Им долго пришлось его оттуда извлекать. И все, что оставалось от жареной курицы, тоже. Фердинанду пришлось внести изменения в обеденное меню. Все единодушно проголосовали за спагетти.